Итак, Алла передал крылатым шлемам, что мы не будем биться с ними, если они не выступят против нас. Они же, кажется, этим людям надоело терять своих солдат в море, согласились заключить с нами что-то вроде перемирия. Мне кажется, Аллу, который как лошадиный барышник привык лгать, уверил их, что мы со временем восстанем против Максима, как Максим восстал против Рима. Действительно, летом они беспрепятственно пропустили к пиктским берегам те нагруженные хлебом суда, которые я послал пиктам. Благодаря этому зимой пикты питались очень хорошо. И так как они в некотором роде были моими детьми, я испытывала радость. На стене у нас осталось всего 2000 человек, и я много раз писал Максиму, прося его, умоляя прислать мне хотя бы одну когорту из моих старых северобританских войск. Он не мог обойтись без них. Ему нужны были все силы для новых побед в Галлии. Когда нам пришла весть, что он победил и убил императора Грациана, я, думая, что Максим в безопасности, снова попросил у него воинов. Он ответил: «Ты узнаешь, что я, наконец, свел счеты с этим щенком Грацианом. Ему незачем было умирать, но он испугался и потерял голову, а для римского императора это далеко не полезно. Скажи своему отцу, что с меня достаточно править двумя мулами, и потому, если только сын моего старого генерала не считает, что судьба ему велит уничтожить меня, я останусь императором Галлии и Британии, тогда вы, двое моих детей, получите всех воинов, в которых нуждаетесь. Теперь же я не могу отпустить ни одного человека». «Кого он называл сыном своего генерала?» — спросил Дэн. «Феодосия, императора Рима, сына Феодосия полководца, под началом которого Максим сражался во время Первой Пиктской войны. Эти два человека никогда не любили друг друга. И когда Грациан сделал Феодосия младшего императора Восточной Римской империи, так я, по крайней мере, слышал, Максим перенес вражду на второе поколение. Вот причина его падения. Но Феодосий император был хороший человек. Это я знаю». Парнезий помолчал, потом снова заговорил. «Я ответил Максиму, что хотя у нас на стене все тихо, я чувствовал бы себя счастливее, будь у меня немного лишних солдат и несколько новых метательных машин. Он написал мне: „Проживите еще немножко под сенью моих побед, а именно до тех пор, пока я не разгадаю, что задумал Феодосий-младший. Может быть, он встретит меня как брата императора. Может быть, выставит против меня войско. В обоих случаях я не могу вам дать ни части моих войск». «Ведь он всегда говорил это», — заметила Уна. «Он говорил правду. Это не было предлогом. Благодаря известиям о его победах долгое-долгое время никто не беспокоил нас на стене. Пикты растолстели не меньше своих овец. Многие из моих воинов научились прекрасно владеть оружием». «Да, стена казалась сильной. Я же знал, как мы слабы. Я знал, что если бы даже ложный слух о поражении Максима распространился среди крылатых шапок, эти северяне нахлынули бы на нас в большом количестве. И тогда прощай, стена». «О пиктах я не заботился, но узнал кое-что о мощи крылатых. Они с каждым днем делались все сильнее. Я же не мог увеличить численность моего войска. Максим опустошил Британию позади нас, и я чувствовал себя человеком с гнилой палкой, стоящим перед разломанной оградой и обязанным прогнать стадо быков. Так, друзья мои, жили мы на стене и все ждали, ждали и ждали воинов, которых Максим не присылал».